Глава 29. Выжили все. Удивительно, и впору снова думать о милости Создательницы. Ни одного задохнувшегося в этой огромной печи, ни одного погибшего от ран. Лишь двое самых тяжелых еще не пришли в себя к утру. А выжившим пришла пора думать, что делать дальше. «Тонму, старший лейтенант, разрешите обратиться?» Я обернулся на тихий голос. Пламит. Сажу и кровь с лица он смыл остатками воды из фляги, вот только осунувшееся лицо и ввалившиеся глаза без слов говорили, что сражение далось ему нелегко. Ну, если он хочет так официально, выпрямился, расправляя плечи, и кивнул. «Разрешаю, тонму, старший сержант. Прошу разговора без чинов, тонму, старший лейтенант». Оглядев бойцов, что бродили по площади, продолжая что-то выискивать, развернулся и, огибая туши, двинулся прочь. «Как мы здесь скакали ночью!» Остановился я лишь в шагах в 10 от укрепления. «Здесь нас уже не услышат бойцы, а вонь сгоревших тел и туш от края площади еще можно терпеть». «Лэр!» — оборвал его. «Проще. У меня тоже не так много сил осталось. Маги крепче простых людей, но и досталось мне больше. И я сейчас не о физической усталости, а о текущем по жилам расплаве». Сержант кивнул и сообщил то, над чем я и сам думал. «Командир давильщиков никудышний, не слышит ничего и сказать ни слова не может. Значит, вы старший. Что делать дальше будем? А есть выбор. Разворачиваемся и уходим». Заметил, как выдохнул сержант и как разгладилось его лицо. Покачал головой. «Думал, я потащу вас дальше. Уж больно вы решительны были эти дни. Как у дела закусили». Не желая и дальше говорить об этом, отрезал. «Отомстили. Так, как не каждому удается. Чего еще желать?» «И то верно. Там, глядишь, удастся еще и возле крепости кого перевстретить». Я кивал, слушая заливающегося словами сержанта. А что я мог ему ответить? Если желал бы непременно умереть, то перед приказом гвардейцу набрал бы ядовитой маны под завязку. А я не стал этого делать. Можно говорить, что забыл, не подумал. Вот только мне самому, вспоминая кристальную ясность мыслей в трансиссах, кажется это сомнительным. Почему я, потратив все запасы своей родной маны на безопасное смешивание с ядовитой, не заполнил резерв до конца? Испугался? Не захотел умирать? Не решился снова пережить то сводящее с ума ощущение раскаленного шара в груди? Трус! Тонму! Сержант осекся от моего взгляда, и я на миг прикрыл глаза, делая над собой усилие, а затем коротко приказал. Раз уж Пламет вернулся к уставу. «Говорите, тонму, старший сержант». «Кхм, отдайте приказ, что делать с телами? Доложите о числе погибших. Можно на миг заглянуть в сеть, сосредоточиться только на площади и узнать это самому. Но к чему? В ночном бою погиб 31 человек, в строю 36, трое тяжело раненых. Сержанты, один я остался, тонму, старший лейтенант. Сержант из давильщиков тяжелый. Значит, Молчун Минар тоже погиб. У нас потери больше, чем у давильщиков. Видно потому, что кольчуги, а не латы. Они выдерживали не каждый удар. Ваше предложение, старший сержант». Собеседник скинул с себя маску, чуть ожил лицом. «Да что тут предложишь? Огонь!» Я кивнул. «Наше укрепление достаточно велико. Из чего бы ни были сделаны эти обломки, они тяжело загораются, но потом дают просто чудовищный жар. И дают его очень долго. Лишь дополнил приказ. Сложите тела в каменном доме. Затем забейте его этой дрянью, сержант». Спустя час я стоял у нового пылающего костра, пока подпитываемого тонкой струйкой гремучего газа. Вот-вот жар пламени достигнет какого-то предела и вспыхнет все остальное. Оторваться от наблюдений за отсветами в выбитых окнах и своих мыслей мне удалось только с большим трудом. Как бы там ни было, теперь я являлся старшим офицером, и нужно было сказать хоть несколько слов стоящим позади. Обернулся, ощутив, как тяжелы их взгляды, но не опустил свой. «Тонму, солдаты, я вел вас сюда, вглубь чужой страны, за местью. Я обещал вам, что здесь не будет вражеских химер и некроголемов». Я ошибался. Обвел взглядом бойцов. Они стояли без шлемов, прямо глядя мне в глаза. Усталые, грязные и раненые. Однако ни у одного не было злости или упрека на лице. Много ли было бы чести в том, чтобы просто разогнать жителей и спалить город? укусить и сбежать, оставив о себе память лишь у безвольных людей. Эту ночь не забудут уже хозяева Зелона, маги жизни и эфира. Им, привыкшим сидеть за спинами своих мертвых и химер, позабывшим о том, кто такие гардерцы, верные сыны создательницы, сегодня пришлось это вспомнить. А вспомнив это, они вспомнят и предательство своих предков. Через несколько дней остатки их армии выпнут из нашей страны, и, увидев пожарище на месте своих фортов и города, уцелевшие поймут, что спасения им не будет и здесь. Когда-нибудь наша месть за погибших настигнет их всех, а эта земля будет принадлежать Создательнице. Я перевел дух и обвел площадь рукой, показывая на тела некроголемов и туши химер. Сейчас, под светом солнца, эти сотни и тысячи убитых, валяющихся местами грудами в 3-4 слоя, производили ошеломляющее впечатление. Не верилось даже, что мы, жалкая горстка, смогли уничтожить столько врагов. Однажды я получил знак Создательницы за дело, которое сейчас считаю пустяком. Мне жаль, что Зелон — отринутая земля, и Создательница не видела наш ночной бой. Если что и заслуживает такого знака, так это он. Ваша доблесть и подвиг неоспоримы и останутся в истории второй бригады славной страницей. Раиду Опилу! Раиду Опилу! Только спустя много часов, когда дозорный уже видел черный обугленный остов одного из вражеских фортов, Пламет решился со мной заговорить. «Тонму, старший лейтенант, что? И впрямь думаете, что мы сюда вернемся?» Я, пусть и не сразу, но ответил правду. «Нет. Жаль. Это все же неправильно. Спускать такое раз за разом». А я вспомнил лекцию, что слышал на первой ступени обучения, и повторил почти слово в слово, что говорил когда-то в горах долины Дальнего Рога. Воля Создательницы была высказана прямо — оставить отступников в покое и позволить им жить, как они считают нужным, и всем, кто пошел за ними. Это их выбор. Вот только они сами пришли к нам. А это уже наша слабость, что столько лет готовились, чтобы подобного не случилось, а сами едва сумели подать сигнал. Я так не считаю. В истории Пеленора был капитан, который разведал этот город и впервые сжег его. Этот порыв плохо оценили, хотя он окончился без таких потерь. Я слышал про него, легат Ментар, но все же, Тонму, я перебил сержанта. Мы отомстили, а впереди еще враги, их кровь добавится к нашей мести. Ответственность за то решение на мне. Да разве ж я об этом, Лэр? Пламет махнул рукой и отошел, прерывая разговор. Но что еще я мог ему сказать? В жизни все просто, есть Гардер и есть все остальные. За пределом границы нет влияния Создательницы уже сотни лет. Мир разделен на верных ей и отринувших ее волю. Так было и так будет до тех пор, пока границы нашего мира штурмуют темные. Даже тогда, годы назад, когда я впервые столкнулся с порождениями Зелона, во мне не было настоящей ненависти. Вернее, то, что я считал за ненависть, ею не являлось». «Ненавидел я их теперь и с радостью стер бы с лица земли одного за другим, как оставшийся позади городок. Но есть слово Создательницы, и не мне его нарушать. Сделанного достаточно. Сейчас мне оставалось пробиться в крепость, и умирать, забрав с собой врагов побольше, я уже не хотел». У меня была задача важнее и гораздо тяжелее — не допустить, чтобы родители Маро получили безликое письмо с известием о смерти дочери. Это была моя, как пограничника, вина и моя ноша. Я знал, где они живут, и это выглядело единственным правильным решением — приехать к ним и сообщить все самому. Чудовищно после известия о свадьбе получить сообщение о смерти. Впрочем, новость о нападении на Пеленор разнесется раньше, а там, может быть, родительское сердце что-то и почувствует. Что буду делать дальше, я пока представлял смутно. Срок оставшегося контракта больше года, но здесь я не выдержу эти бесконечные месяцы. Ходить в патрули и видеть землю Зелона десятки раз за месяц, так можно сойти с ума, переведусь. В этом после нашего рейда мне не откажут. На границу с Сетией или в новые земли Риольской провинции. А еще лучше в Шиал, на остров государства. Там нет темных, там нет границ. Ничего, что напоминало бы мне о Маро. Я запнулся о камень, с тоской обвел взглядом заснеженное слепящее поле вокруг. «Там тепло, там не будет этого проклятого снега. Почему у меня с ним так не ладится жизнь? Сначала Дальний и Брик с Денисом, теперь Пеленор и Маро и Ларик. Не знаю, еще даже не верю, что его тоже нет». Люди вокруг тоже шли молча, слышно было лишь тяжелое дыхание тащивших носилки. На них лежали уже четверо. Хорошо, что опытные сержанты нарубили жердей с запасом. Сначала упал старший лейтенант Саммер. Он пытался идти сам, но когда тебя мутит каждые 10 шагов, а земля не держит и пытается вырваться из-под ног, то это лишь мучение для остальных. Силой уложили на носилки, и командир давильщиков тут же провалился в полубред. Судя по всему, слишком я сильно ударил заклинанием. Лечебные амулеты были, вот только с таким, как оказалось, они помочь не в силах. Вторым сдался боец с раной в бедре, чтобы не попало в нее с когтей химеры, но лечению тоже поддавалось с трудом, и рана открылась снова, сочась гноем. Каждые носилки тащили вчетвером, но выматывались даже несмотря на помощь гвардейца. Так и выходило, по тому пути, что свежие и горящие желанием мести проскочили за полдня ночного бега, мы теперь тащились с самого утра, и несмотря на то, что солнце уже клонилось к горизонту, до сих пор не увидели скал граничных песков. Я бросил взгляд вперед. Над горизонтом висели хребты. Сбиться с пути здесь почти невозможно. Горный переход легко угадывался темным провалом в небесной линии, а мы шли к левому его краю, к знакомой горной тропе. Главное — успеть до того, как наши отбросят зелонцев от Пеленора. Если утром я не сомневался, что успеем это сделать, да еще, может быть, и сумеем поучаствовать в битве у стен, то теперь начинал беспокоиться. Мне ли не знать, как долго может продолжаться путь через пески в случае неудачного маршрута? Оглянулся, ища фигурки боковых наблюдателей. Все ли спокойно у них? Нет ли врага? Я был готов к серьезному сражению, но оно было бы сейчас совершенно лишним. С другой стороны, и людей загонять перед последним рывком не следовало. Тонму старший сержант, дождавшись, пока он приблизится, уточнил его мнение. «Не пора ли дать людям отдохнуть и поесть? Эту-то гадость из городка!» Пламет, как и я, стянул шлем и скривился, но согласился, подтвердив мои мысли. «Пора. Сместимся еще левее. Помнится мне, что там, в око, видал я укрытие. Как передовой увидит скалы, так можно раздохнуть. А уж завтра рывком через пески. Нам главное не попасть под волну подкрепления». «Какую волну?» Пламет ковырнул снег носком сапога, кивнул себе под ноги. «Так вот, опять туда орда проходила. Второй раз разминулись». «А когда был первый?» «Так пока сюда ночью шли, а вы на скорпе дремали. Только за пару часов перед нами прошла волна к Пеленору. И вот опять все перетоптали заново. Получается, мы дважды разминулись со смертью, а Саммер еще и форты поджигал. Может, специально хотел заставить то подкрепление развернуться? Жаль, что речь к нему так и не возвращается». Внезапно осознав, что сержант по-прежнему глядит на меня, приказал: «Действуйте». Утро началось с непогоды. Потемневшее низкое небо быстро полностью затянуло плотными тучами. Снег повалил стеной, заслоняя путь. А уж когда его подхватил пронизывающий ветер, так и вовсе вся надежда осталась только на компас или на меня, ведь магические потоки сияли по-прежнему ярко. Первой хорошей новостью являлось то, что ветер дул в спину. Второй я крикнул в ухо немного оклемавшемуся старшему лейтенанту. «Это неестественная метель!» Тот дернул подбородком, понуждая меня продолжать. «Работа архимагов. Очень сложная работа. Не в лоб, а сдвинули часть условий и зародили сердце метели. Не меньше 2 дней работы. Думаю, что у крепости уже все решено, и теперь они пытаются задержать отступление зелонцев. Как бы ни оказались хороши их новые химеры, пусть они и способны так шустро бегать зимой, но ветер все равно будет забирать тепло с огромной скоростью». Давильщик кивнул и махнул рукой. Смысл приказа был ясен, и я с радостью отдал ему эту ношу. Да и людей его осталось больше. Бегунцов-то теперь насчитывалось всего 9 вместе со мной. Правда, в этом переходе именно мы будем главными. Пески коварны, и это лишь кажется, будто нет большой беды в том, что все завалено снегом. Иди себе вдоль скалы, иди. Вот только обогнув первую, понимаешь, что впереди сплошное снежное поле, и нужно найти тропку плотной земли, а ведь ее просто может и не быть. Артефактов пескоступов почти не осталось, и вся надежда на опыт моих товарищей и мои подсказки. Уж то-что, а подсказать, где мои ощущения дают сбой, увязая в бурлящем под снегом песке, я в силах. У нас вышел отличный переход. Думаю, проводимы соревнования, шансы на первое место среди бегунцов у нас были бы неплохие. Даже возвращались, делая петлю, лишь раз. 3 дня назад, идя к Зелону, я спасался в Сахе от мысли о своей потере. Сейчас я, напротив, использовал его, чтобы вспомнить ее лицо. Отдавая разуму и ауре отдых, раз за разом проигрывал в голове разговор с родителями. Да, я помнил, что загадывать наперед до того, как окажешься в крепости, плохая примета, но подделать с собой ничего не мог. В переходе пришлось прилично отклониться, и мы оказались в стороне от нужного места. Полдня через пески, еще полдня на юго-запад к проходу в скалах, возле которых мы и свалились. Сил хватило лишь на то, чтобы устроиться, спрятавшись от ветра, в самом начале прохода. Оказалось, что здесь есть даже что-то вроде дозорной скалы, как раз на такой случай, куда и отправился боец следить за окрестностями. Узкая и крутая лестница, вырубленная прямо в скале на ее вершину. Через 2 часа мне даже пришлось самому туда подняться. Обзор открывался отличный. Дальше на запад скалы резко уменьшались в высоте, открывая обзор на поле камней. Даже в око оказалась видна лишь его часть, но этого вполне хватало, чтобы увидеть главное. Зелонцы, новая армия. Отсюда с высоты они выглядели накатывающей на нашу землю грязной волной. Серо-зеленая масса существ скрывала под собой белизну снежного поля. Непонятно было, как они так быстро преодолевают пески. Складывалось впечатление, что они шли по ним, совершенно не снижая скорости. Среди вала химер выделялись огромные, как всегда, уродливые твари. Их было немнемного, я насчитал лишь 1,5 десятка, но зато на каждой из них сидели люди. Несложно было догадаться, кому обеспечивали такие удобства. Маги. А судя по тому, что число седоков на спинах отличалось, то и ранги у них разные. Я добавил еще одно око. Изображение укрупнилось и принялось мелко дрожать, смазывая картинку. Архимагов 3. Я вслух спросил самого себя, сколько же их здесь и почему они не ударили единым кулаком, а идут волнами. Рядовой пожал плечами, видно решив, что спрашиваю его, но я отмахнулся, вернул артефакт и приказал перед тем, как начать спускаться. «Продолжай наблюдение». Я и сам мог ответить на свой вопрос. Вернее, придумать себе объяснение. Разница в скорости. Зубастики были самыми быстрыми, а эти... Человеку бежит легко. Другое дело, что по этому полю он бежать не сможет. Что-то я совсем запутался в этих рассуждениях. К темному все это. Хочется упасть и забыться во сне. Где там Самар? После получаса странного одностороннего спора, когда давильщик мог отвечать мне лишь жестами, он все же согласился, что сейчас опасаться боя не следовало. Эта тропа была слишком неудобной и для нападения, и для отступления зелонцев. Да и отступать будут лишь маги, и совсем не по этим крутогорьям. А перед нами теперь лежало 2 пути. Ждать, пока битва у крепости не завершится, и к границе не выдвинутся бойцы на зачистку нашей земли, или продолжать движение к плато и по-прежнему надеяться помочь в общей битве. Вот только с такой ордой зелонцев у Пеленора это выглядело очень сомнительно. Впрочем, холод не оставлял нам особого выбора, как и бедность провианта. Я проверил стены. Со стороны Зелона уже изрядно намело снега, подняв завал до пояса. Никуда мы до утра отсюда не пойдем, хотя снег почти перестал идти, но ветер продолжал гнать поземку, и ночью мы до форта просто не доберемся. Удобно, когда у тебя есть под рукой артефакты, которые можно разобрать. 2 часа работы, и заготовка основы была готова. Трудоемкое заклинание, но оно того стоит. Я проверил еще с 10 мелочей, обходя лежащих в повалку солдат, прежде чем, наконец, взял себя в руки». «Хватит. Чтобы суметь рассказать о гибели Маро, нужно иметь силы для сражения, а не мучить себя суетой. Приказать себе легко, но вот сживать кусок походной плитки, что отложили мне бойцы, я так и не сумел. Не лез кусок в горло. Зато сон накрыл с головой, разом перечеркнув все мысли. Да и сам сон длился, словно всего миг. Не успел заснуть, и вот уже пламя будет меня, а вокруг сереет утренняя хмарь. Нас ждал подъем по неверной тропе мимо площадки, где я восстановил Скорпа, мимо двух горных фортов, сквозь опустевшие стены того, что запирал выход на плато Пеленора. Туда, откуда крепость, можно будет увидеть. С первого шага нашего отступления, с пепелища города, я проверял пространство перед нами двумя заклинаниями сети. И ничего. Ни разу за эти дни не нашел ничего подозрительного. Поэтому в момент, когда в разуме словно сам собой сложился ключ активации, а вперед со свистом унеслось копье, я даже ничего не понял. Лишь когда из пустоты будто вышибло высохшую фигуру в балахоне, я понял и что происходит, и что я вижу, как нити сторожевого заклинания словно огибают умирающую тварь. Еще одно преимущество полноценного мастера перед младшим. Тратим два активных участка ауры, подвешивая на один заклинание, а на другой блок условий, и они сработают сами. Его редко применяют в боевой обстановке, но мое поисковое заклинание не с амулета, а значит, его легче встроить в набор условий. Но вот здесь и сейчас, если вспомнить прошлый опыт, когда невидимки служили глазами, зелонцам эфирникам, важнее то, что наше время начало обратный отсчет». К счастью, Самару ничего не нужно было объяснять. Хватило одного жеста «вперед», и мы одновременно сменили быстрый, но осторожный шаг на бег. Странно, если вдуматься, вылазка у нас. Два единственных офицера оторвались от основного отряда и направляются на разведку боем. На самом деле, никто из нас не хотел жертвовать выжившими бойцами. А исключать момента с засадой нельзя. Кому, как не мне, выиграть время для подхода помощи? Ведь боевые маги первыми встречают врага. И кому, как не мне, радоваться новой возможности пополнить счет мести? И тому, что рядом бежит мастер меча. Но знакомая вершина оказалась пуста, и на нас никто не напал. Ладно, твари-невидимки, их мало. А химеры замерзли бы без движения. Но что мешало оставить здесь... В камнях полсотни прежних камнеспинов или обычных костяков некроголемов. Глядя на море разнообразных существ, заполнивших пространство впереди, пришел к выводу, что ничего не мешало. Капля от общих сил. Ими можно было бы наводнить всю округу, если бы у них нашлись толковые командиры. Об этом писали в мемуарах, да и я уже столкнулся лично. Магов эфира у Зелона мало, а магов жизни, как бы ни была велика орда химер под нами, еще меньше. Они в этом войске и полководцы, и командиры одновременно. Но если приказать напасть на крепость легко, то упомнить о сотнях мелочей, из которых и складывается управление войском, совсем другое дело. Потому у них со штурмом и не ладится. Мысль оказалась полна злорадства и презрения, но я имел на нее право. Что может быть проще — вырастить за сотню лет армию химер, создать множество некроголемов из тысяч мертвых, а потом отдать им приказ на штурм? Вот только я видел, что ни численность, ни даже полное отсутствие страха смерти не помогло им взять Пеленор. Он по-прежнему возвышался над ордой тварей, покрытой копотью и свежими ранами, но все еще не сокрушенный, озаряемый плывущим над его стенами символом Создательницы, знаком доблести его защитников. Молот, что исправно опускался на уродливые тела врагов. Вершина сигнального шпиля оплыла, словно свеча. Две бастеи были разрушены до основания, и из тех секторов явно отступили, потому как удержать внешнюю стену при такой дыре в ней невозможно. Да и сами стены оказались испещрены оспинами проломов, снесенными зубцами и разрушенными бретешами, покрыты пятнами гари и словно изъедены кислотой. Кто знает, что за твари штурмовали крепость в прошлые дни». Я видел огромные, уже припорошенные снегом туши у стен. В одних угадывалось родство с костяными червями второго конфликта, в других — силуэты драконов первого. Похоже, что кроме новых трюков, Зелон вспомнил и обо всех старых запасах. Непонятно только, откуда они здесь. Ни тогда, когда мы сражались перед полосой песка, ни когда наблюдали два дня назад за подкреплением Зелона, мы не видели таких чудовищ. Разве что они шли в тех самых волнах, с которыми разминулись на полосе фортов Зелона. На наших глазах начался новый приступ на крепость. Орда тварей заволновалась, словно живое море, пробегая от края до края волнами суеты и движения, а затем двинулась на город. Смотреть на это было страшно даже отсюда. Казалось, что они ударятся о крепостные стены, взметнутся в порыве и захлестнут их, смывая и унося защитников». Впереди шли те самые огромные химеры, что везли на своих спинах магов. Сейчас спины были пусты, а твари демонстрировали ужасающую мощь. Даже здесь, на расстоянии, для наблюдения с которого нужны были артефакты ока, оказался слышен звук их первого удара в стену крепости. Воздух над химерами наполнили росчерки камней, дротиков и заклинаний. У одной из бастей взметнулось многометровое пламя, охватившее сотни простых химер. Похоже, маг огня в крепости нащупал неприкрытый элизами участок атаки. Вот она, халатность простого приказа тысячам тварей. Отвлекая меня от перечисления ошибок зелонцев, по наручу руки с артефактом ока стукнул Самар. Я повернул голову, а давильщик показал, куда нужно смотреть именно сейчас. «Отряд по нашей душе. На двоих 2-3 сотни химер. Опасно, но терпимо. Даже напротив, хорошо, что они сделали это сами. Сидеть, сложа руки тогда, когда Пеленор сражается, задача не из приятных. А 3 сотни мы перемелем и попросим добавки. У нас за спинами ждет отличное укрепление, чьи мертвые тоже хотят мести». Впрочем, все планы едва не провалились, когда в километре от форта Самара перестали держать ноги. Вот он бежал, а вот уже летит носом в землю. Когда я поднял его, он был белее снега, в который зарылся лицом. Но мы с подскочившим сержантом успели дотащить его до укрепления раньше, чем нам в спину вцепились твари. Я сбросил старшего лейтенанта на руки лекарю-давильщиков. «Держи!» А сам бросился на стену. Пришло время еще раз дать выход ненависти.